Глава 9. Страх недолго владел Ариатой. Сама не зная как, она за краткий срок своих испытаний научилась отгонять его прочь. Самое худшее, что только могло случиться, уже произошло. Погибли мать, братья, сестра, пропал отец, потерян трон. И теперь девушка перестала бояться даже за себя. Слова владыка тьмы подействовали на принцессу лишь в самый первый момент. «Ну так и что же?» – нетерпеливо спросила она Нене. «Пусть и сам владыка, если он поможет мне отомстить за моих». что ты, золотко?» – в испуге замахала руками старая волшебница. «Что же ты говоришь? Одумайся. Призывать себе на помощь Ракота. Да мыслимое ли это дело? Ох, чует мое сердце, его все это козни. Хочет завладеть тобой не иначе, а через тебя и всем халаном. И думать об этом не смей. Неужто я зря на тебя силы тратила? Неужто все мои слова впустую ушли? Те же ведь кайяры, первые его слуги здесь». «Хорошо, хорошо, милая моя Ненна», — успокаивающе положила ладонь ей на плечо Ариата. «Это же я так. Мне ведь нет теперь жизни, пока не верну всем, что должна. И этой владычице новой тоже верну. Не позабуду». «Понимаю, милая моя», — вздохнула Ненна. «Такое вынести и видано ли? Но все же ты смотри, будь осторожна. И надо сейчас подумать, где же тебя получше спрятать». «Я не весь, чтобы меня прятали», — возмутилась Ариата. «Нужно не прятаться, а искать отца и Трагвара. У меня есть одно имя. Сейраф Эмельзорак из Неласа. Трагвар должен был попасть к нему. Я хотела отыскать этого человека, но из Неласа пришлось бежать. Надо попытаться добраться до него». «Легко сказать», — вздохнула волшебница. «Тонкий-то мир, видела, как сторожат? А иначе я никого искать не умею. Но ты ведь можешь изменить мою внешность, чтобы я пробралась в Нелас неузнанной», — возразила принцесса. «Могу», — кивнула Ненна. «Толку, правда, от этого никакого не будет. Только сгинешь зазря. Ну, пусть ты даже доберешься до города, разыщешь этого твоего Эмельзарага. Но ведь каярам наверняка ведомо, где ты сейчас. В сами-то пещеры они не сунутся, но вот засесть в окрестностях запросто могут. И схватят они тебя даже не сразу, а сперва выследят, куда ты направляешься. И попадете вы с братцем прямо им в лапы». Волшебница выразительно вздохнула. «А если Трагвара у этого Эмельзарага не окажется? Если великан что-нибудь спутал? Великаны, они ведь безмозглые, то всем известно. Что ты вообще станешь тогда делать, твое высочество? Там видно будет», — буркнула Ариата, поджимая губы. Ей приходилось признать, что наставница во многом права. «Не там видно будет, а слушай, что старшие говорят». Волшебница наставительно подняла палец. «Останешься здесь, поживешь, отдохнешь, сил наберешься. Глядишь, еще кто-то из нашего круга появится. Одна голова хорошо, а две лучше. Выждать надо, Ариата». «Красный замок. Цитадель свободного знания», — вдруг подумала принцесса. «Почему я сразу не отправилась туда? И теперь не пришлось бы торчать здесь, слушая поучения Ненны, которая только и мечтает обложить меня со всех сторон ватой да пылинки сдувать. Ей волю дай, она меня здесь до конца дней продержит. И чего я тогда испугалась? Фантазий каких-то, глупых сказок. Дура, трижды дура». Она даже закусила губу от досады. Ненна продолжала что-то бормотать, называя какие-то потайные места, где никто тебя, моя золотая, ни в жизни найдет. Но Ариата ее уже не слушала. Она уже почти решила идти в Красный замок. «А что это за огненный столб я видела, когда реку переходила?» — вдруг вспомнила она. «Ты не заметила, Ненна?» «Огненный столб?» — вдруг насторожилась наставница. «Когда реку переходила? Ну-ка, ну-ка, давай-ка поподробнее». Ариата, как могла, рассказала об увиденном. Лицо старой волшебницы омрачилось. «Если все так, как ты говоришь, похоже, что-то случилось с этим, как его, вороном. Дорвейтарном, то есть, случилось», — наконец молвила она. «А может, и не случилось, а он просто какое-то очень сильное чародейство учинил. Ладно, не нашего ума это дело. У нас своих хватает». Похоже было, что Ненна из-за чего-то недолюбливает Дорвейтарна. Сам чародей бы лишь только пожал плечами. Волшебник давно забыл ту восторженно глядевшую на него девушку, когда он вернулся из своего первого победоносного похода. Он давно забыл о ней, как и о многих других, оспаривавших тогда друг у друга красавца и героя. А вот она не забыла. Он вечно чудит, уж из ума от старости выжил, а все любит огненные потехи устраивать, продолжала ворчать Ненна с давней, несмытой временем обидой, поджимая губы. Ну ладно, хватит об этом. Однако Ариэта, раз вспомнил о пламенном чуде, уже не могла так просто выбросить его из головы. Ворон, беглый колдун из светлого круга. А вдруг он окажется порешительнее Ненны? Ведь она все-таки лишь старая женщина, хотя и наставница, и колдунья. Быть может, попытать счастье у него. Вдобавок, уж не родственник ли он барону Вейторну? Пусть земля тому будет пухом. Если так, то уж наверняка он не будет испытывать нежных чувств к Айярам, когда узнает, что они сделали с его родней. Мысль эта показалась Ариэте удачной. Отчего-то она не сомневалась, что именно этот Дурвейтарн и окажется тем самым белым колдуном, которого она мечтала отыскать. Но была еще одна возможность. Тот, кто негласно помогал ей. Тот могущественный, незримый спаситель, подсказывавший ей путь, предупреждавший об опасности, не говоря уж о мече, который он вложил в руку Ариэты, чем просто спас ей жизнь. Ясно, что без этого меча она разделила бы участь своей матери. И при всех этих мыслях в сознании вновь всплыло Красный замок. Словно кто-то настойчиво заставлял вспомнить о нем, причем вспомнить именно в этот момент, именно при этих мыслях. Уж не значит ли это, что тот, кто помогает мне, как-то связан с этим замком? Вдруг осенило Ариэту. Неужто Гормли был его подручным и увел отца туда? И я отыщу его там. Сердце принцессы бешено заколотилось. Она уже совсем не слушала Ненну. И все-таки, по-моему, стоит узнать, не случилось ли чего плохого с этим Дурвейтарном, вслух сказала она. Он ведь тоже из нашего братства, верно? А вдруг на него напали? Кайяры шарили по всей округе, когда гонялись за мной. Вдруг они натолкнулись на него? «Как же, натолкнулись они на него!» – проворчала Ненна. «С него как с гуся вода, с этого Дора!» «Ну, пожалуйста, я тебя очень прошу!» – принялась уговаривать волшебницу Ариэта. И та в конце концов уступила. Для того, чтобы увидеть жилище другого члена Светлого Круга, не требовалось столь сложных магических ухищрений, как выход в астрал. Ненна сотворила какое-то заклятие. «Его только тут и сделаешь. Из другого места сложнее», – пробормотала волшебница. И прямо над столом, за которым они сидели, появилось видение. Перед Ариэтой предстала узкая лесная речка и уродливый широкий круг черной гари на обеих ее берегах. Здесь вволю погулял огонь. На правом от принцессы берегу виднелся холм, тоже весь почерневший. Вершина его была взломана. Словно изнутри какие-то гиганты, что есть мочи, долбили каменный свод исполинскими молотами. Стало ясно, что огненный столб отнюдь не был безобидной пламенной потехой. «Здесь пахнет смертью», — вдруг мрачно сказала Ненна, глядя на угрюмое пожарище. «Да шутился, похоже, наш ворон. Сам себе беду накаркал». Видение постепенно менялось, повинуясь приказам волшебницы. На них начал наплывать пролом в вершине холма. Затем их взгляды оказались уже внутри, в громадной полуразваленной пещере. И тут все камни были покрыты жирной копотью. Это его заклинательная пещера. С каждым мгновением Ненна мрачнела все больше. Неужели все? Ариэта заметила, как у ее наставницы предательски задрожали руки. После этого началось уже серьезное колдовство. Старая наставница принцессы пустила в ход все свое искусство, и довольно быстро они отыскали следы тяжелых сапог во множестве истоптавших пепелище. «Тут побывали кайяры», почти не сомневаясь, молвила Ариэта. Вскоре отыскалось и последнее доказательство. В пощаженных огнем кустах нашелся недлинный меч, очевидно выпавших из рук мертвого слуги ордена. Принцессе хватило одного взгляда, чтобы все понять. Ненна побледнела. Широкое ее лицо исказилось гримасой острого горя, давней, давно таимой болью. И Ариэта женским своим сердцем поняла, что интерес старой волшебницы к пропавшему ворону был отнюдь не праздным. Глубоко у своей памяти волшебница осталась верна прошлому. Ариэта знала, что Ненна никогда не имела семьи, тем более детей. 16 лет молодая и застенчивая девушка бросила родителей, богатство, королевский двор для того, чтобы стать ученицей у великой Лабдорис, самой могущественной колдуньи своего времени. Чем дольше они наблюдали, тем больше находили доказательств жестокого боя. Сомнений не вызывало. Каяры напали на Дурвейтарна, и адепт Светлого Круга не устоял. Добрая магия покинула это место. Даже Ариата чувствовала зло, обосновавшееся здесь. «Нападавшие его пленили и увезли с собой», — наконец заключила Ненна, мгновением руки погасив видение. «Наверняка потащили в цитадель». Волшебница медленно поднялась из-за стола. Губы ее были плотно сжаты, руки больше не вздрагивали. Казалось, она пришла к какому-то решению, от которого уже не отступит. «Надо собирать наших», — начала была она, когда в воздухе под сводами пещеры лопнула ветвящаяся багровая молния. Грохот был такой, что заложило уши. А потом, прямо посреди зала, касаясь головой потолка, из угасающей алой молнии возникла фигура женщины. На месте ее лица плясали языки рыжего пламени. Сильное тело плотно обтягивало гладкая черная ткань. И зазвучал хорошо знакомый Ариате голос. Голос, который она впервые услышала у окна поварской дома барона Вейтарна. «Одумайтесь», — с глумливой усмешкой заговорил призрак предводительницы. «Я узнала тебя, старуха Ненна. Не думай, что тебе удастся долго скрывать от меня принцессу и 4 камня Халлана. Да-да, не удивляйся. Они у нее, не правда ли? Странно, что любящая воспитанница ничего не рассказала об этом своей наставнице. Пока я не могу войти к вам сюда, но моя власть растет. Ты сможешь судить об этом хотя бы потому, что вы сейчас внимаете моему посланию. И знайте, что я могу видеть и слышать все, что здесь происходит. И будьте уверены, вашему светлому братству придется поломать голову, пока до него дойдет, как мне удалось это. И потому вам лучше оставить глупые попытки бороться со мной. Сдавайтесь. Я ничего не сделаю тебе, старуха. Ты не страшна мне и ничем не можешь мне помешать». «А вот высокородной принцессе Ариате я предлагаю все. Все, чего она только захочет. Если ее высочество согласится присоединиться ко мне». Принцесса вскочила с негодующим криком. Однако призрак продолжал говорить, естественно, не обратил на нее никакого внимания. «Ты займешь самое высокое положение в ордене, какое только возможно. Ты будешь стоять лишь на одну ступеньку ниже меня. А когда наступит мой черед уходить, ты получишь всю власть над орденом. Вдвоем мы повергнем к нашим ногам весь мир. И еще я помогу тебе отыскать отца. Подумай над моими словами, принцесса Ариата. Не жалея о своих родственниках, считай, что я оказала тебе большую услугу, когда помогла им перенестись в мир более совершенный, чем этот. Посуди сама, даже если бы ты стала королевой... Разве твои братья и сестры оставили бы тебя в покое, дали бы тебе властвовать без помех? Как бы не так. Они тотчас бы начали составлять заговоры, строить козни и плести интриги. Потом какие-нибудь пограничные рубаки заявили бы, что не потерпят женщину на престоле, и началась бы междоусобица. И тебе наверняка бы пришлось послать свою семью на плаху своей собственной рукой». А твоя мать поддержала бы претензии Альтина на трон. Ты же знаешь, он был ее любимчиком. Власть – кровавая и грязная вещь. Нельзя править чистыми руками. И не надо лицемерить. Достаточно лишь честно сказать себе, что я хочу. Так что выходи отсюда, принцесса. Я предлагаю тебе куда больше, чем мог дать тебе весь твой Халлан. Подумай. Ведь располагая мощи ордена Каяров... Ты легко сможешь отомстить нынешней владычице, которая как раз и отдала приказ перебить всю твою семью. Подумай, Ариата, и если надумаешь, выходи. За пределами Белого Круга, которые не могут переступить мои люди. Пока не могут, Ненна, запомни это. Тебя будут ждать». И наступила тишина. Призрак исчез бесследно. Глумливый голос умолк. Плечи Ненны опустились. Старая волшебница до крови закусила губу, однако ничего, как видно, не могла сделать. И ее волшебство не имело сил ни изгнать призрак предводительницы, ни даже заставить его замолчать. Ненне оставалось лишь бессильно слушать. В пещере наступило тяжелое молчание. Тишина давила, подобно надетым на голову пыточным тискам, способным расколоть череп пытаемого, и Ариата не выдержала. Капкан захлопнулся, она в ловушке. Ясно, что предводительница просто дурачит ее. Мрачной этой ведьме нужны только камни Халлана. Как только они окажутся у нее, никто не даст за жизнь Ариаты и ломаного гроша. Она скосила глаза на Ненну, но та сидела совершенно раздавленная поражением, глядя перед собой широко раскрытыми неподвижными глазами. Помощи отсюда ждать не приходилось. И если все светлое братство состоит из таких же, как Ненна, ей, Ариате, похоже, осталось только одно. Умереть, как достойно истинной королевы. Ни слова не говоря Ненне, Ариата медленно пошла к выходу из пещеры. Пальцы ее левой руки сжимали верный стилет, правая кисть была опущена. Ариата надеялась, что в ее последнем бою этот хваленый призрачный меч тьмы не откажет ей в помощи. «Остановись! Куда же ты?» – услыхала она позади себя слабый возглас Ненны, но даже не обернулась. Она знала, что сделает с четырьмя камнями. Она отдаст им приказ сжечь самих себя с ее телом, когда поймет, что жизнь покидает ее. Отчего-то она нисколько не сомневалась в своей способности сделать это. Вот и высокая арка входа. Яркий летний день был в самом разгаре. Разноцветные острые скалы застыли в сложной фигуре удивительного танца. Ариата пошла прямо вперед, высоко подняв гордую голову. Свет брызнул в глаза, заставил ее на миг прищуриться. А когда она подняла веки, то увидела перед собой на камнях две фигуры в черном. Это были женщины. Гнев и ярость удесятерили силы. Что-то начинало холодеть правую ладонь. Вот-вот должен был появиться призрачный меч. Прежде чем шагнувшие к Ариате воительницы ордена смогли произнести хоть слово, принцесса сама бросилась на них. Ярость вкупе с мечом тьмы превратили ее в самое опасное оружие, когда-либо существовавшее на земле. Серебристое полукружье размаха захватило оказавшуюся ближе к принцессе воительницу. Тело распалось надвое, а рука принцессы не ощутила ни малейшего сопротивления. Вторая противница ненадолго пережила свою подругу. Два перерубленных пополам тела валялись на земле. Алая кровь запятнала камни далеко вокруг. Ариата чувствовала, как ожили спрятанные на груди камни. Их сила словно бы сливалась с мощью меча. Незримый клинок встретил на своем пути выдающуюся вверх каменную глыбу. Брызнули искры, и вершина каменной сосульки упала под ноги Ариате. Она пошла прочь, даже не оглянувшись на убитых ею, словно превратившись в бездушный, неживой боевой механизм. Она, 16-летняя девушка, почти еще девочка, всего лишь месяц назад, думавшая только о балах да развлечениях с подружками, окруженная сонмом нянек и воспитателей. Какие силы сейчас играли ею, кто направлял ее путь? Она не знала, да и не хотела знать. Каяры не оставят ее в покое. Прежде чем искать Трагвара, прежде чем мстить новой хозяйке Халлана, ей надо поквитаться с предводительницей. Быть может, она даже освободит Дорвейтарна. Она уже забыла, как прощалась с жизнью, идя по темному тоннелю пещер Артана. Но неужели предводительница оказалась настолько глупа, чтобы решить, будто Ариата вот так вот сразу упадет перед ней на колени и заскулит, размазывая кулаком сопли и слезы, вымаливая пощаду? Неужели оказалась настолько глупа, что послала лишь двоих своих подручных, погибших точно бараны, под ножом мясника? И если она такая могучая колдунья, что ее призраки запросто шастают по цитадели Светлого Братства, ее заклятых врагов, отчего она не пустит в ход магию, чтобы пленить мысли и чувства Ариаты, превратить ее в свою подручную рабыню? Или если такое не по плечу, то хотя бы заставить принцессу идти туда, где будет приготовлена ловушка? Она не находила ответов. Она просто шла вперед, и воздух вокруг ее правой ладони, сжатой сейчас в кулак, чуть заметно дрожал, точно под раскалившейся под солнцем железной крышей. «Верь в тропу, и она сама тебя выведет».